Ирвинг стоял так близко, что Босх ощущал на лице его дыхание, отдававшее грушевой жевательной резинкой. Гарри казалось, будто он пригвожден к полу, и у него промелькнула мысль, что это, вероятно, сделано нарочно. Овладев собой, он отступил назад и спокойно сказал, но Мур не оставил предсмертной записки. «Да, пока мы не нашли ее. Как вы справедливо заметили, детектив, кое-что еще нужно проверить». Босх задумался о том, что именно имел в виду Ирвинг. Кабинет Мура и его квартиру внимательно осмотрели сразу после исчезновения сержанта. Обследовали и дом его бывшей жены. Что же еще он упустил? Может, Мур отправил свою прощальную записку по почте? Но в таком случае ее уже давно доставили бы. «Когда это случилось?» — спросил Босх. «Если нам повезет, результаты вскрытия станут известны завтра утром. Однако мне представляется, что Мур покончил с собой вскоре после того, как зарегистрировался в этом мотеле, то есть 6 дней назад. При первом допросе управляющий упомянул, что с тех пор ни разу не видел Мура, выходящим из номера. Эти показания подтверждаются состоянием тела, комнаты и датой на газете». Услышав, что результаты вскрытия станут известны завтра утром, Босх навострил уши. Обычно аутопсия занимала не менее 3 дней, а для рождественских праздников даже этот срок казался невероятно коротким. Определенно, Ирвинг нажал немало пружин и использовал все свое влияние, чтобы добиться такой завидной оперативности. Ирвинг, похоже, угадал его мысли. Временно исполняющая обязанности руководителя лаборатории согласилась провести вскрытие завтра утром, — важно пояснил он. Я объяснил ей, что любая задержка послужит для прессы сигналом к нездоровым измышлениям, поэтому, затягивая дело, мы поступим в высшей степени непорядочно по отношению к вдове и к полицейскому управлению. Медэкспертиза пошла нам навстречу. В конце концов, любой временно исполняющий обязанности стремится стать постоянным и знает цену сотрудничеству. Босх промолчал. Итак, завтра утром все будет ясно. Пока же повторю, что никто, включая управляющего, не видел сержанта Мура с тех пор, как он прописался в мотеле 6 дней назад. Если быть точным, Мур специально просил, чтобы его не беспокоили. Вот почему я думаю, что он застрелился вскоре после своего исчезновения. Тогда почему его не нашли раньше? Заплатив за месяц вперед, он потребовал, чтобы его ни в коем случае не тревожили. В таком месте, как это, не стоит рассчитывать на ежедневные визиты горничной. К тому же управляющий решил, что перед ним горький пьяница, который либо пытается выйти из запоя, либо, напротив, вошел в штопор. Да только ему не приходится проявлять особую привередливость клиентам. Плата за месяц вперед составила $600, поэтому он без разговоров взял деньги и сделал все так, как ему велели. Одному Богу известно, сколько бы времени это продолжалось, если бы жена управляющего не заметила, что «Мустанг», машина мистера Мойи, взломан. Это случилось прошлой ночью, и они решились поставить владельца в известность. Кроме того, их одолевало любопытство. Сначала управляющий и его жена постучали в дверь, но никто не откликнулся. Тогда они воспользовались универсальным ключом, а запах поведал им, что произошло, как только они открыли дверь. Ирвинг упомянул также, что Мойя Мур включил кондиционер на полную мощность, поставив его на максимальное охлаждение, чтобы замедлить разложение и удержать запах в пределах комнаты. С этой же целью под входную дверь он подоткнул мокрые полотенца. «И никто не слышал выстрела?» — уточнил Босх. «Мы, во всяком случае, никого не нашли. Жена управляющего почти глуха, а сам он утверждает, что ничего подозрительного не слышал. Впрочем, они действительно живут в самой дальней комнате, в другом крыле. Ближайшие к мотелю здания, склад и офис какой-то компании, и то и другое на ночь закрывается. Сразу за мотелем переулок, почти необитаемый. Можно, правда, поработать со списком жильцов и вычислить всех, кто снимал здесь комнаты в течение первых дней пребывания Мура, но управляющий божится, что номера по соседству он никому не сдавал». Наверное, боялся, что Мур начнет шуметь, если у него вдруг кончится пойло. Кроме того, детектив Босх, в дневные часы это довольно оживленная улица, а автобусная остановка расположена прямо напротив мотеля. Весьма вероятно, что выстрела никто не слышал, а если и слышал, то не понял, что к чему. «Чего я не понимаю?» «Так это зачем он снял номер на месяц?» — заметил Босх. «Почему? Если Мур собирался прикончить себя, то для чего ему понадобилось принимать особые меры, чтобы скрывать свою смерть как можно дальше? Почему бы не застрелиться так, чтобы дать другим спокойно найти твое тело и поставить на этом точку?» «Это действительно непростой вопрос», — согласился Ирвинг. «Мне кажется, он заботился о своей жене». Босс слегка приподнял брови. Он не постиг смысла этого изящного рассуждения. «Хоть они и расстались», — пояснил Ирвинг. «Мур, возможно, не хотел, чтобы все это свалилось на нее в празднике. Вот он и постарался задержать дурные новости хоть на пару недель или даже больше, если повезет». Босх счел объяснение слишком искусственным, притянутым за уши, но в данный момент ничего лучшего предложить не мог. Между тем Ирвинг переменил тему, давая понять, что дальнейшее присутствие Босха на месте происшествия нежелательно. «Как ваше плечо, детектив?» «Отлично. Я слышал, вы ездили выздоравливать в Мексику, а заодно совершенствовали свой испанский». Босх не ответил. Пустой разговор не интересовал его. Больше всего ему хотелось сказать Ирвингу, что, несмотря на обилие вещественных доказательств и правдоподобных объяснений, собранных следствием, место происшествия ни в чем не убедило его. Однако почему ощущение неуверенности не покидало Босха, он и сам не понимал, а потому предпочел помалкивать. Ирвинг, между тем, продолжал развивать свою мысль. «Мне всегда казалось, что наши офицеры, я говорю, разумеется, не о тех, кто родился в испаноязычных семьях, не прилагают должных усилий, чтобы овладеть вторым языком, самым распространенным в городе после английского. Мне хотелось бы, чтобы все управление...» «Нашли записку!» — крикнул из номера Донован. Ирвинг тут же отвернулся от Босха и, не проронив больше ни слова, вошел в номер. Шен в сопровождении еще одного костюма, в котором Босс признал детектива ОВР Джона Частина, поспешил за шефом. Помедлив мгновение, Босх тоже вернулся в номер 7. Один из техников медэкспертизы стоял в коридорчике возле двери ванной комнаты. Остальные сгрудились вокруг него, и Босс пожалел, что выбросил носовой платок. Не выпуская изо рта сигареты, он глубоко затянулся. «Она была в правом заднем кармане», — пояснил медэксперт. «Бумага залита сукровицей, но разобрать, что там написано, можно. К счастью, записка сложена пополам, поэтому ее внутренняя поверхность почти не пострадала». Ирвинг попятился из коридора, держа перед глазами пластиковый пакет с клочком бумаги внутри. Теперь уже вокруг него столпились детективы и техники, и только Босх благоразумно держался в стороне. Бумага казалась такой же серой, как и кожа Мура. Босх различил на ней только одну строку, написанную синими чернилами. Но тут Ирвинг повернулся к нему. «Детектив Босх, что вы тут делаете?» Свои слова он сопроводил таким взглядом, словно увидел Гарри впервые в жизни. И Босх сразу прикусил язык, хотя мгновение назад чуть не спросил, что же сказано в записке. По лицу детектива Частина скользнула довольная ухмылка. У желтой заградительной ленты Босх остановился, чтобы закурить еще одну сигарету. Услышав цокот высоких каблуков по асфальту, он повернулся и увидел стройную блондинку, в которой сразу узнал телеведущую канала 2. Журналистка спешила к нему с радиомикрофоном в руке и фальшивой улыбкой фотомодели. Отработанным движением она сунула свой микрофон Гарри под нос и уже открыла кукольный ротик, чтобы задать вопрос, но не успела. Перебив ее, Босх быстро произнес, без комментариев: «Я не занимаюсь этим делом». «Не скажете ли хотя бы несколько слов, а?» «Нет». Улыбка мгновенно сползла с лица журналистки. Она сердито отвернулась, однако уже в следующий момент ее каблучки снова застучали по мостовой, сопровождаемая оператором с камерой на плече, ведущая бодро выдвигалась на передовую позицию, чтобы сделать крупный план для начала своего репортажа.